Зато я отчетливо знал другое. Я знал, что везу с собою пьесу. Неважно, что нет ни интриги, ни фабул, ни композиции, ни персонажей, доска черна, и мелок в руке не выбелил на ней ни кусочка, все это не так уж существенно, пьеса поселилась во мне. Я знал, когда она возгорелась. В ту ночь на Чулыме плыла мелодия, на прогулочной палубе танцевали, девушка стояла у борта. Я понимал, что пьеса забрезжила не только от того, что таинственно в белесом свете мерцал Иртыш, а девушка была хороша, скорее от того, что эти часы стали часами передышки. Мне было худо уже давно. В Москве, куда я стремился с юности, в дороге и за моим столом, мысль боль не отпускала меня, и даже моя спесивая вера в нужность и важность моей работы не унимала ни мысли, ни боли. И вдруг отпустила. Передохнул. То, что томило и угнетало автора социальных пьес, стало, наконец, ему ясно. В этой безжалостной мясорубке, возможно, только одно убежище, оно ненадежно, обречено, что из того другого нет. Темное вечернее небо внезапно озарилось, сожглось. Чудом явившаяся столица обрушивалась миллионами звезд. Поезд летел, как на свидание. Колеса отстукивали свою песнь, но я прислушивался к моей. Она звучала во мне все отчетливее. Я не знал еще, какой она будет, но я уже знал, что ее споем. Пожалуй, самое острое чувство, которое я испытал, вернувшись, было вызвано несовпадением сроков. В который раз пришлось убедиться, что относительность абсолютна. Отсутствовал я не так уж долго, и тем не менее оказалось, что не был в Москве давным-давно. Протяженность времени ощущалась в прямой зависимости от плотности и насыщенности его наполнения. Слишком много передвижений, а значит, узнаваний и встреч было спрессовано и сжато в сравнительно небольшом отрезке. Похоже, они в нем не умещались. Год назад я побывал в заграницах. То был мой первый туда вояж. Я нагляделся на блеск и сверкание, на европейский ухоженный быт, привык к невеселым сопоставлениям. И все же, очутившись в Москве после своей сибирской дороги, я будто попал на другую планету. Августовская улица Горького вдруг закружила, как карнавал, и будничные московские лица казались мне празднично оживленными, сияющими курортным глянцем. Это разительное несоответствие с недавно увиденным обжигало. Я чувствовал смутную неприкаянность. Моя угнетенность бросалась в глаза, впервые не тянула к столу. Понадобилось несколько месяцев, чтобы я вернулся к рабочему ритму. Мне жаль было расставаться с людьми, нежданно вошедшими в мою жизнь. Неужто отныне все эти судьбы вновь будут существовать отдельно, не перекрещиваясь с моей? Хотел удержать их подольше. Год-полтора приходили письма. Писала девушка из Ханты-Мансийска, писали связистки из Волгограда, писал лесотехник из Матлыма. Потом переписка сошла на нет. Мне оставалось только гадать, что сделалось с ними со всеми время. Лишь две судьбы удалось проследить. Среди этой пестрой шумной толпы из разных сторон, из стольких углов взвихренной, поднятой с места России, были и два земляка-москвича. Один из них, молодой филолог, то был своеобразный характер, не слишком довольный собой и миром, непредсказуемый экстраверт. Он жил в состоянии боеготовности, всегда в ожидании нападения. Весьма изнурительная способность быть неуступчивым для него была свидетельством полноценности, и он ее старательно пестовал. Так утверждал себя юный Горький: «Я в мир пришел не соглашаться». По каждому пустяковому поводу он припирался, качал права, давал отпор, не давал спуску. Больше всего он боялся выглядеть уязвимым, не вполне твердокаменным как говорится, дать слабину. Помню, как на Березовской пристани он безуспешно боролся с усталостью. В его осунувшемся лице, во всей его поникшей фигуре, было нечто безмерно трогательное. Сердобольные бабки, сидевшие рядом, выразили ему участие. Он подобрался, сверкнул очами и попросил его не жалеть. Я тихо осведомился о причине такой реакции. Он процедил: «Пусть меня ненавидят, но не сострадают». Я долго его не терял из виду. Он защитил 2 диссертации, стал преуспевающим профессором и воинствующим эгалитаристом. Мне попадались его статьи, в которых автор, в частности, требовал раз и навсегда отменить отвратительный институт наследования. Имущество покойных родителей не может быть добычей их деток, безусловно, подлежит конфискации, передаче в общественную собственность. С другим москвичом я свел знакомство на Чернышевском, близ Салехарда. Он тоже хотел защитить диссертацию, но в сфере, можно сказать, полярный, кстати, не только в переносном, но и в прямом значении слова. Он направлялся в Карское море, чтобы до конца навигации провести наблюдение за Белухой. Он сказал мне, что мы с ним разок столкнулись. Я удивился. Он объяснил, что он учился в Калининграде. Там шли съемки «Мира входящему», и их теолог участвовал в киномассовке. Вот такое косвенное знакомство. Я вспомнил, как приезжал в этот город. Вызвали Алов и Наумов. Срочно нужно было написать эпизод. Мы быстро сопоставили даты, все сходилось. Были почти что рядом. Он был высок, бородат, в ковбойке, с засученными до локтей рукавами, курил трубку. Словом, все как положено, чтобы соответствовать образу. Самую малость мешали очки. И для романтического персонажа он был, пожалуй, словоохотлив. В несколько книжных по словарю, длинных витиеватых периодах сквозила тайная неуверенность. Прощаясь, он с чувством произнес: «Может быть, для вас это дорожный эпизод, но если мы еще встретимся снова, я полагаю, что нам найдется, что вспомнить, о чем поговорить». И в самом деле мы с ним встречались, правда, с немалыми интервалами. Он то звонил, всегда неожиданно, то предпочитал написать. Судьба его сложилась невесело. Мыкался по оградам и весям, так и не защитил диссертации, так и не смог завести семьи, о чем, как я знаю, страстно мечтал. Он был все из той же породы странников, которых встречал я в таком избытке. В почву врасти он не сумел, свою их теологию бросил. Спустя 30 лет после первой встречи я получил от него письмецо, узнал, что он ушел в почтальоны. Было ли такое решение сознательным эскапистским шагом или печальным следствием краха, об этом он предпочел умолчать. Я это понял, не стал допытываться. Но снова я забегаю вперед. В ту пору о своих москвичах я думал, лишь связывая их с пьесой, в которой им предстояло ожить. Не просто было найти на свете 2 таких несхожих людей. И вот поди ж ты, они слились, чем-то дополнили друг друга. Нежданно для меня самого явился незнакомый мне 3-й, явился и сразу же стал своим. Я уже знал, как назову еще не написанные диалоги. «Палуба». Там все начнется и кончится. Во всяком случае, оборвется. Я расскажу, как ночи и река бросили 2 людей друг другу, как жизнь вдруг разомкнула свой круг и на короткий миг отступила. Девушку, встречную на Чулыме, я соединю с лесотехником, который вез в Мотлым сыновей. Я поделюсь с ним достаточно щедро своим состоянием души и разрешу себе не задумываться ни о конструкции, ни о скрепах. Пусть ничем не стесненная пьеса свободно течет, как ночь, как река. Шла осень. Я подгонял эти дни. Я должен был ехать в Крым в ноябре, и там, в неприступности и отрешенности, рассчитывал приняться за пьесу.